и строил планы, как затею настоящий пиротехнический спектакль после обеда. Однако все мысли о фосфоресцирующей сороконожке улетучились из моей головы, так как, среди прочего, в почте оказался толстый коричневый пакет, который Ларри перебросил мне, когда мы сидели за ленчем. «Фабр», — сказал он кратко. Забыв о еде, я разорвал пакет, и там внутри была толстая зеленая книга, заглавленная «Священный жук и другие» Жана Анри Фабра. Открыв ее, я пришел в восторг, так как на фронтисписе была картинка с изображением двух навозных жуков, столь хорошо мне знакомых, словно это были близкие родственники моих собственных жуков. Жуки катили красивый круглый шарик из навоза. В восторге, смакуя каждую страницу, я медленно листал книгу. Текст был восхитительный. Это не была ученая заумная книга. Написана она была таким простым, ясным языком, что даже я мог понять его. «Оставь книгу на попозже, милый», — сказала мама. «Ешь завтрак, пока он не остыл». Нехотя я положил книгу на колени и набросился на еду с такой скоростью и свирепостью, что у меня потом полдня болел живот. Однако это нисколько не помешало мне зарыться в книгу Фабра. Пока семья отдыхала, я лежал в тени мандаринового дерева и пожирал страницу за страницей. И когда наступило время чая, я, к моему огорчению, закончил книгу. Но моему восторгу не было предела. Теперь я был вооружен знаниями. Я чувствовал, что знаю все, что нужно о навозных жуках. Они более не были таинственными насекомыми, с трудом ползающими по оливковым рощам. Они стали моими близкими друзьями. К этому времени мой интерес к естественной истории расширило и подстегнуло еще одно обстоятельство, хотя не могу сказать, что я оценил это тогда. Встреча с моим первым репетитором Джорджем, другом Ларри. Джордж был высокий, худощавый молодой человек с темной бородкой, в очках, обладающий неброским и сардоническим чувством юмора. Одно утро в неделю он посвящал исключительно естественной истории. Это было единственное утро, когда я выходил ему навстречу. Я шел через оливковые рощи на полпути к его маленькому дому, и затем мы с Роджером скрывались в зарослях миртов и ждали его приближения. Вскоре появлялся Джордж. Все его одеяние составляли пара сандалий, выцветшие шорты и огромная рваная соломенная шляпа. Под мышкой он нес связку книг, а свободной рукой размахивал длинной изящной тросточкой. Мы с Роджером сидели на корточках среди душистых миртов и держали пари друг с другом. Станет ли Джордж и в это утро сражаться с оливковым деревом? Джордж был искусным фехтовальщиком, подтверждением чему служили многочисленные кубки и медали. Неудивительно, что желание пофехтовать часто находила на него. Он размашисто шагал по тропинке, поблескивая очками и размахивая тростью, когда внезапно какое-нибудь оливковое дерево превращалось в злого противника, которому следовало преподать урок. Отбросив книги и шляпу, Джордж осторожно продвигался к дереву. Его правая рука держала трость, превратившуюся теперь в шпагу, а левая была изящно откинута назад. Медленно, напрягая ноги, словно терьер, приближавшийся к мастифу, он обходил вокруг дерева, наблюдая прищуренными глазами за его первым недружественным движением. Внезапно он делал выпад, и конец трости исчезал в одном из отверстий на стволе оливы. Он произносил довольное «ха» и немедленно отступал назад, прежде чем дерево могло ответить ему тем же. «Я заметил, что если ему удавалось загнать свою шпагу в одно из маленьких отверстий в стволе оливы, это не означало смертельной раны, а только легкую царапину, которая, надо полагать, приводила его противника в ярость, потому что через секунду он боролся так беспощадно, словно от этого зависела его жизнь, легко танцевал вокруг оливы, делая выпады и отступления, отскакивая в сторону, рубил сверху вниз шпагой, увертываясь от страшного выпада оливы. Но так быстро, что я не успевал заметить движений. С некоторыми деревьями он расправлялся совсем легко, нанося смертельный удар в большое дупло, где его шпага исчезала почти до эфеса. Но иногда Олива оказывалась достойным противником,